4 августа. Утром Гольд Дерсу Узала на вторично заданный вопрос, согласен ли он поступить проводником, изъявил свое согласие. С этого момента он стал членом экспедиции. 5 августа. Оставив здесь, в Фанзе-Лудева, часть багажа, нам ненужного, мы двинулись дальше к хребту Сихоте-Алине. Здесь я опять избегаю делать описание пути, так как на обратной дороге во время съемок и фотографирования это будет гораздо точнее сделано и подробнее описано. Отряд расположился на отдых в тайге и на том месте, где тропа отделяется на Нато. По дороге встречалась масса следов, встречались следы тигров. Медведь шел впереди нас по тропинке, но испугался, видимо, и пустился убегать. После обеда, немного отдохнув, мы добрались до перевала Сихоте-Алине. Дерсу по обыкновению остановился около кумирни, встал на колени и вслух начал молиться тотчас же. Перевал дал себя почувствовать сразу. По ту сторону хребта Сихоте-Алине страшное количество комаров и мошки. Эти насекомые лезли в рот, попадали в горло, залетали в глаза и уши. Спустившись с перевала и пройдя версты 4, мы расположились биваком у реки Лифудзин, а Дерсу побежал в лес и с привычкой, свойственной Гольду охотнику, быстро снял кору с дерева и устроил ложе. Единственное спасение от комаров и мошек – это поставить двойную палатку. Хотя и душно, но все же лучше, чем мучиться от комаров и мошек. Ночь мы спали отлично, хотя 2-3 мошки и кусали перед утром. 6 августа. Чуть стало светать, миллионы наших мошек атаковали бивак. Спать долго утром не пришлось, и как только стало рассветать, мы были уже все на ногах. Быстро завьючив коней, мы тронулись в путь. В дороге нас гнус не так донимал и мучил, так как мелкая мошка не успевала догонять. Зато днем комары так же мучительно кусаются, как и ночью. Они с ожесточением и со остервенением бросаются на коней и людей. Болото скоро кончилось, туман рассеялся, и погода вполне стала отличной. Шли долгое время лесом, придерживаясь и руководствуясь тропой, утоптанной конскими и скотскими следами. Около обеда мы остановились на берегу реки на небольшой поляне, поросшей молодым березняком. Справа большой утес. Комары донимали нестерпимо, только дымокур и давал возможность еще дышать и что-нибудь делать. Здесь варили галушки. Отдохнули. Лег спать на камнях у самой воды, но стал накрапывать дождь. Я вынужден был закрыться брезентом. Скоро дождь перестал, солнце припекло, стало жарко, и дремота исчезла. Спустя час мы стали снова собираться в дорогу. Шли опять лесом довольно долго, пока не вышли на большую пустую поляну, окаймленную болотом. Здесь гнусу было еще больше. В районе реки Лифудзина даже летом очень часто попадаются следы тигров. Этот хищник имеет, видимо, обыкновение ходить по тропинкам и дорогам. Тут нам в один день на одной и той же тропе удалось видеть 4 следа разной величины, принадлежащих этим кошкам. По словам жильцов, проживающих в этих местах, теперь тигров больше всего именно в бассейне реки Лифудзина. Обстановка и характер там вполне гармонируются с привычками и нравами тигров. Высокий лес с молодой порослью зарослей внизу, ползучими растениями, колодником и буреломом дают ему возможность и подкрасться к животному, и скрыться от врага человека. С трудом перевели лошадей через топкий проход болота и расположились на ночлег в большом балагане, поставленном охотниками. Удивительно разумно строят они свои балаганы, которые защищают их и от дождя, и от холодных ветров, и от мошкары. Огонь, разведенный посредине, доходит до крыши и гонит дым вправо и влево через отверстие, отчего гнус никуда не может проникнуть. Тепло распространяется по всему балагану. Ветер тоже не может проникнуть, и хорошо. Просидели мы у костра долго, но вечером уже поздно уснули и спали хорошо до самого утра.